сказал Суюн, твои мысли точны. Тем не менее, ты должен помнить, что давление, оказываемое тобой, когда ты насильно поместил меч в ножны, образовалось, потому что ты взял мою мощь. Суюн запомнит это. Проблема как раз от этого, вздохнул старейшина меча, я одолжил тебе свою силу, чтобы завоевать его, что должно было произойти только благодаря твоей собственной силе. Меч смерти не принимает тебя в качестве своего хозяина. Даже если тебе удалось подавить его после этого, ты все равно не сможешь полностью победить его. Вот почему ты не можешь обнажить меч. Что? Суюн был ошеломлен. Столкновение не на жизнь, а на смерть привело только к такому результату. Раньше, когда ты сталкивался с мечом смерти, я всегда стоял в стороне именно по этой причине. Когда ты покоряешь божественный меч, я могу только дать совет, я не могу вмешиваться. В противном случае божественный меч не примет тебя, и он никогда не уступит твоему контролю. Так я на самом деле просто получил бесполезный меч, вздохнул Суюн. В течение всего этого времени, о чем ты только думал, ты должен понимать, перед тем как ты получил одну из ран меча смерти, если ты не смог бы победить его, ты бы умер. Но разве вы не сказали, что я победил его? Позвольте мне посмотреть на рану меча смерти, которая разъедала твое тело. После того, как Суюн услышал это, он поспешно открыл одежду вокруг груди, где кожа уже была восстановлена до своего первоначального вида. Темный оттенок исчез без следа. Кроме мелкой раны там не было ничего, как и следовало ожидать. Что ты теперь скажешь? Можно только сказать, что ты не полностью победил меч. Покорение не завершено, верно? В самом деле, ты затратил много усилий, которые он признает, но он не будет сдаваться. Временно, ты все равно не сможешь использовать его, но у него есть интеллект духовного объекта. Возможно, когда ты увеличишь свои силы, он будет иметь повод подчиниться тебе, и затем ты сможешь использовать его. Когда моей силы будет достаточно, то мне легко будет управлять им, победить его. Да, но, малыш, я должен тебя предупредить, для бесчисленных мечей в пределах ножен меча бесконечности, твоя сила будет сопровождаться ростом и силой меча. Когда ты станешь более мощным, сила меча также станет более мощной. Кроме того, если ты станешь слабее, сила меча тоже станет слабее. Не думай, что ты грозен, эти мечи имеют еще больше применений. Это было бы идиотским способом мышления. Суюн просто кивнул, смотря на меч смерти. Он вздохнул и взял меч. Он начал вкладывать его обратно в ножны. «Не делай этого!» — закричал старейшина меча. Суюн натянуто остановил свою руку. «Что? В твоих ножнах есть тысячи божественных мечей. Если тысячи божественных мечей останутся в том же месте, что и меч смерти, я боюсь сказать, что тысячи божественных мечей будут делать». Он не закончил, но Суюн уже понял смысл. Меч смерти был демоническим мечом и первобытным мечом. Звучит разумно. Суюн задумался после того, как он положил меч смерти на спину и спрятал свои ножны. Меч будет нелегко победить, так что если ты положишь его обратно в ножны, то потребуется снова завоевать его. На этот раз это было бы только сложнее, так что ты должен просто продолжать и дождаться, когда у тебя не появится достаточно сил. Я считаю, что большой меч пригодится в будущем. Суюн только кивнул головой и сел обратно в положении со скрещенными ногами. Его рана еще не зажила. Он успокаивал его сердце, сосредоточившись на восстановлении. Только тогда громкие звуки раздались с улицы. Суюн был немного поражен, когда он подошел и открыл окна, чтобы посмотреть на улицу. Он был удивлен, обнаружив, что на улицах рядом с таверной двигался постоянный поток людей, входящих и выходящих. Поток был в несколько раз больше, чем обычно. Большое количество учеников в различных одеждах из разных фракций школ шли по улицам в сторону Академии Фиолетовой Звезды. Обычных купцов нигде не было видно, за исключением магазинов, которые до сих пор оставались открыты. У обоих павильонов возле постоялого двора был человек. Одно за другим открывались окна окружающих зданий и высовывались головы. Они смотрели вниз. Хаэм, Суюн до сих пор не мог понять, что происходит. Откуда столько народу? По обе стороны дороги были слышны крики молодых дам. Звуки смеха и разговоров привлекли внимание Суюна. «Смотри, смотри, идет молодой мастер клана Му. А во, это на самом деле он. Он на самом деле такой же, как гласят слухи, действительно красивый. Смешная девчонка, ты на что-нибудь еще смотришь?» Через несколько минут он войдет в Академию Фиолетовой Звезды, Идти и попытайся поговорить с ним. Разве молодой мастер древесной секты посмотрит на нас? Я слышала, что он был следующим в очереди, чтобы добиться успеха у патриарха секты Му, получить позицию, что была бы чрезвычайно возвышенной. Даже секта благородного камня души смотрит свысока, но мы, давай просто забудем об этом. После того, как звуки утихли, Су Юн услышал достаточно, но после того, как он услышал новость о молодом мастере клана Му, он поспешно взглянул на карету. Фиолетовый рогатый зверь тянул карету. Элитная охрана окружала карету. Крупными золотыми буквами на карете было написано «Му». «Му Фэн прибыл». Означает ли это, что начинался обмен в Академии Фиолетовой Звезды? «Так мало сегодня?» — быстро спросил Су Юн. «Откуда старику знать?» — ответил старейшина меча. Посмотрев, Су Юн быстро приладил ножны меча и вернулся. Вскоре после этого он покинул таверну. «Хозяин, да». Какие распоряжения, на какой день назначено собрание, относящееся к академии, разве это не сегодня, ответил трактирщик, но сразу же после его слов, человек, который спрашивал его уже ушел, в академии Фиолетовой Звезды было море людей, академия уже договорилась с городом, чтобы разместить несколько городских стражников на этом событии, охранников сегодня было в 3 раза больше, чем обычно, в конце концов, здесь были бесчисленные богатые и уважаемые люди. В случае, если что-то произойдет, город должен был бы отреагировать. Мэр города уже вошел в Академию Фиолетовой Звезды. Он хотел присутствовать при встрече и обмене. Явился даже лорд города Сплетения. На площади Академии собралось подавляющее большинство учеников Академии Фиолетовой Звезды. После того, как делегация Академии ушла, студенты, которые остались, могли только почтительно слушать из окрестностей. Они не могли устроить переполох. На площади Академии были представители различных сект боевых искусств. Некоторые силы были даже не из горного региона. Естественно, что семье Су пришлось нести на себе всю тяжесть требований, так как явились не только такие секты, как клан Му, но даже более известные секты, такие как бездушная секта. На площади были десятки плавучих платформ, которые плавали над землей в 3 метрах. Платформа была только для VIP-персон, остальные могли только сидеть на обычных стульях, чтобы увидеть обмен. На площади был массивный массив, образовавший сложную систему. Там ученики могли сосредоточиться на вдохновляющих обменах, но и иметь возможность проводить живые демонстрации. Академический обмен Академии Фиолетовой Звезды проводился через каждые 3 года, и каждый раз он оказывал огромное влияние на каждую из присутствовавших сторон. После того, как сгорела палочка благовоний, общий обмен начался, и ученики на площади начали объявлять представителей. Представитель Академии Стойкого Сердца присутствует. Добро пожаловать. Представитель бездушной секты присутствует. Добро пожаловать. Представитель клана Му присутствует. Добро пожаловать. Представитель семьи Су присутствует. Добро пожаловать. Когда приветствовали семью Су, это вызвало большой переполох. Смотри, смотри, представитель семьи Су, на самом деле такая молодая и даже красивая. Кажется, что она совсем молоденькая. Почему бы Су семья отправила такую молодую девушку сюда? ЦЦ родилась такими с яркими глазами и белыми зубами, статной фигурой. Не мала, не велика, она действительно представляет собой куклу. Если бы я смог бы закрутить с ней, можно было бы помирать со спокойной совестью. Многие из учеников мужского пола обратили свои пары глаз, казалось, уставившись на представителя семьи Су. Эти парни, рядом с ней был Су Хаюй, который яростно смотрел вокруг своими глазами, когда он увидел, что их взгляды были обращены на девушку. Его сердце пришло в ярость. «Цинер, я сдвину тебя, просто подожди», — сказал Су Хаюй, стиснув зубы. Но он мог только наблюдать, как милая Цинер идет вверх, а его голос потонул в толпе. Она просто продолжала двигаться вперед с Су Хаюем. Семья Су находилась на северной стороне. Там были 2 платформы, одна для Цинер и одна для Су Хаюя. За ними были некоторые другие обычные сидения. Цинер прошла мимо Су Хаюя и заняла свое место, ожидая начала встречи. Вскоре после этого другие ученики стали прибывать. Представитель Академии Стойкого Сердца был в длинных зеленых одеждах. Представитель бездушной секты был в одеждах с орлиным орнаментом. Клан Му носил золотые одежды. Прибытие молодого мастера Му Фэна действительно произвело фурор. Даже другие представители подняли брови, увидев улыбающегося Му Фэна, что приветствовал других с милостью. После того, Как около половины палочки благовоний сгорело, стало тихо, все прибыли. Участники затаили дыхание, глаза смотрели на место и ждали появления хозяина сиденья в центральном зале. Затем на платформу, которая была главным местом, сел директор Академии Фиолетовой Звезды. Чу! Внезапно раздалось шипение, когда тонкий слой тумана опустился и окутывал платформу. Это продолжалось в течение нескольких минут, прежде чем он полностью исчез. Вскоре после этого, они могли увидеть, что другая фигура сидела на платформе. Директор. Директор здесь. Директор действительно прибыл. Ученики Академии Фиолетовой Звезды взволнованно кричали. Место разгоралось. Ученики неоднократно поднимали брови, смотря на человека на платформе. Это было самое известное существо в пределах всей горной области. 10 000 человек приветствовали этого человека. Тем не менее, в углу был человек с черным мечом, снабженный ножнами меча и черными одеждами мастера меча. Его глаза оглядели людей вокруг платформы, и он тихо ушел. Глава 79. Бесконечный круг лжи. Директор Академии Фиолетовой Звезды выглядела, как аномально старая женщина. У нее была грубая и морщинистая кожа и белые волосы, как журавль, старческое, тощее тело с небольшим горбом. Она была одета в фиолетовые одежды со звездами и держала в руках увядшую, похожую на лозу винограда, трость. Она выглядела так же, как вулканический камень в фиолетовых одеяниях со звездами, ее сумеречные глаза смотрели вниз. Мы отдаем дань уважения директору Фиолетовой Звезды. В это время каждый участник встал лицом к директору и приветствовал старуху. Мы почитаем мадам директора. Я, ученик, отдаю свое почтение мадам директору. Все, и студенты, и преподаватели, все приветствовали ее вместе, их голоса, как звуковые волны, разливались во всех направлениях. Все смотрели с уважением. Здесь, на мистическом горном хребте, у мадам Фиолетовой Звезды не было недостатка полномочий. Даже в соседних регионах никто не смел быть наглым, и это не было связано с тем, что она благородна, а с тем, что она посвятила себя и внесла большой вклад в эти регионы в последние годы. Никто не может отрицать ее вклад. Студенты глядели на эту старую женщину со слезами волнения. С ее приходом вся атмосфера полностью изменилась. Это ясно показало истинную харизму человека. Между тем, Цинер была глубоко погружена в мысли, в ее сознание пришло видение. «Не стоит таких почестей, пожалуйста, садитесь». Директор доброжелательно улыбнулась. «Спасибо, мадам». Все выдохнули и расправились от поклонов. Глядя на это, мадам Фиолетовой Звезды рассмеялась с довольным видом. «Сегодня мы отмечаем событие академического обмена в Академии, что происходит раз в 3 года. Все многочисленные представители регионов, охватывающих 1000 миль, пришли, чтобы присоединиться к сегодняшнему событию. Я глубоко почитаю вас и выражаю свою честную благодарность всем здесь присутствующим. Мы не смеем. Мадам Фиолетовой Звезды действительно великодушна». Представители откликнулись. Ха-ха. После того, как она рассмеялась, мадам Фиолетовой Звезды сказала: «Хорошо, время каждого ценно, так что я не буду тратить время на любезности. Давайте к главному вопросу». Люди снаружи единодушно решили внимательно слушать. Культивирование мадам было очень высоким. По одним данным, она культивирует в области духовной души. Но, на какой стадии она действительно находилась, никто толком не знал. Многие другие культиваторы говорили о 9-м или даже 10-м этапе духовной души. И было вполне возможно, что лишь немногие достигнут этапа духовной звезды в 3 крупнейших регионах. Районе переплетения секретов, Великом Зеленом районе и Мистическом горном хребте, область духовной звезды. Как такая сила вообще может существовать? Бесчисленные культиваторы проводили в обучении всю жизнь, но не могли достичь такого высокого уровня мощи. Но что вызывало у людей глубокое восхищение при виде мадам Фиолетовой Звезды, так это не только ее уровень культивирования, но больше ее исследований духовного культивирования. Академические обмены были нужны на самом деле для того, чтобы мадам могла публично объявить результаты своих исследований глубокой духовной ци. Ее дисциплинированность, кропотливая работа и готовность поделиться ее исследованиями привело к тому, что многие люди поклонялись ей. «На этот раз я исследовала влияние глубокой духовной ци на потенциал человеческого существа. Я изучала это в течение многих лет, и только в последние годы у меня произошел прорыв. Но я, мадам Фиолетовой Звезды, в конечном счете, я только пожилая женщина. Есть много вещей, которые не подходят каждому. Сегодня я представляю вам конечные результаты моих исследований, не стесняйтесь улучшить их. В соответствии с предыдущими подобными мероприятиями, мадам Фиолетовой Звезды раскрыла бы и поделилась бы со всеми своими выводами последних 3 лет, что касались глубокой духовной ЦИ в качестве справочного материала. Как правило, это было бы тихим временем, и никто не сделал бы ни шагу. Даже те люди, которые задыхались, попытались бы свести к минимуму звуки, из-за страха, что они помешают мадам. Но, на этот раз мадам Фиолетовой Звезда еще не до конца представила свои выводы, как один человек встал со стула. Мадам повернулась, чтобы посмотреть. Удивительно, но человек, который встал, был представителем от бездушной секты Укун. Укун был крепким, и его лицо блестело. Он был одет в нефритовое платье, со многими аксессуарами, талисманами и безделушками. Издалека, он на самом деле был похож на черепаху с драгоценными камнями. «Могу ли я спросить, что за возражение есть у старшего Укуна?» — спросила пораженная мадам. Каждый повернулся, чтобы посмотреть в сторону Укуна. Укун неумело выполнил поклон мадам, прежде чем открыл рот. «Мадам, как младший может иметь возражение?» Этот младший встал не подвергать сомнению слова мадам, но чтобы спросить тех маленьких друзей на противоположной стороне. Противоположной стороне, все были поражены, и быстро переключили внимание на людей, напротив Укуна. Семья Су, люди Су были изумлены. Су Хаюй был немного удивлен, в то время как Цинэр уже встала со своего места. Она поздоровалась с уважением. «Я младший Су Цинэр, я отдаю свое почтение всем старшим, что присутствуют». Она продолжала ясным, ярким и сладким голосом. «Могу ли я узнать, что старший Укун имеет в виду?» Семья Су не произнесла ни звука с тех пор, как мы прибыли, так, что за вопрос мучает старшего Укуна. «Ах», Укун усмехнулся, «это академический обмен, что проходит раз в 3 года, многими считается крайне важным. Я никогда не думал, что семейство Су настолько высокомерно, чтобы на самом деле отправить куклу на такую важную конвенцию, важную как сами небеса. Разве мне не следует об этом вопрошать? Омерзительно!» Су Хаюй встал и безумно закричал. «Укун, что ты имеешь в виду? Кого ты называешь куклой? Ты смотришь на нас с пренебрежением?» «С пренебрежением?» — фыркнул Укун. «Разве ваша семья Су не смотрит на людей сверху вниз? Вы все молодые и нежные, Прим. Имеется в виду, что они молодые люди, с небольшим количеством таланта, и культивируете совсем недавно. Тем не менее, вы все пришли сюда и принимаете участие в этом обмене с нами. Ах, с первого взгляда ясно, кто на кого смотрит с пренебрежением. Ты». Су Хаюй томился в гневе. Цинэр нахмурилась и спросила: «Если это так, то, что предлагает старший Укун?» Укун рассмеялся и ответил: «Почему бы нам не сделать вот что? Я задам некоторые вопросы, связанные с глубокой духовной ЦИ. Если вы сможете ответить правильно, я буду убежден в вашей силе и интеллекте. Но если вы ответите неправильно, это будет означать, что вы вообще не имеете права посещать этот обмен, и вашей семье Су придется отправиться на улицу. Что скажет остальная часть аудитории? Это нелепо». Семья Су встала одна за другим, смотря на Укуна с вопиющими глазами. Студенты также приступили к обсуждению друг с другом. Некоторые из них согласились с Укуном, в то время как некоторые думали, что Укун делает из мухи слона. Цинэр не заговорила и не заявила свою позицию. Наоборот, выступил Су Хаюй. Хлопая руками по бедрам, он сказал: «Ну, кто тебя боится? Молодой мастер Хаюй, не будьте безрассудным». Цинэр воскликнула поспешно: «Чего там бояться, Цинэр? Я, молодой мастер, в любом случае, я тоже талантливый ученик из семьи Су. Что касается глубокой духовной ЦИ, я тоже хорошо подготовлен. Разве я не должен быть в состоянии ответить на его вопросы?» Су Хаюй встал абсолютно уверенный в себе и фыркнул: «Укун, я точно знаю, почему ты выбрал семью Су. Несколько дней назад ты пригласил мисс Цинэр выпить и был отвергнут. Ты затаил злобу и придумал этот план, чтобы смутить мою семью. Я прав, но ты лучше положи конец этим намерениям, или я, молодой мастер, никогда не позволю тебе реализовать свои планы». После того, как Укун услышал это, его пухлое лицо стало красным, как печень свиньи. Он ответил: «Ерунда, что за чушь ты говоришь? Как я могу мстить из-за такой ерунды? Почему бы мое сердце повело бы себя так по-детски? ГМ, чушь, чушь», — бушевал Укун. «Маленькая кукла, когда я принимал участие в академическом обмене, вы еще даже не расцвели, Прим. Имеется в виду, что у нее еще не было первых месячных, Как ты смеешь использовать такой тон, чтобы говорить со мной? Укун глубоко вдохнуть. Он посмотрел в сторону и поприветствовал представителей с обеих сторон, прокричав: «Могу ли я спросить всех вас, вы хотите наблюдать за этими куклами, которые ничего не знают, и приходят сюда с предлогом наличия таланта, чтобы обсудить большие секреты?» «Это...» Старший Укун сказал правду. «Они просто слишком молоды, со страхом, не иметь достаточного количества чернил в груди прим. Те не очень хорошо разбираются». «Это верно, даже уровень их культивирования полнейший позор. Эта кукла, кажется, только на уровне продвинутого духовного ученика, насколько она может понять глубокую духовную ци. В таком случае, кто из вас культиватор не седьмого или восьмого этапа продвинутого духовного ученика?» Представители обеих сторон роптали, ведя обсуждение. Му Фэн, который представлял клан Му, не сказал ни слова. Он не поддерживал Укуна, но и не помог семье с условом. Мадам Фиолетовой Звезды нахмурилась и закричала: «Старший Укун!» Укун быстро повернулся к мадам. «В культивировании, очевидно, нет никакой разницы в старшинстве, возрасте, между сильными и слабыми, так почему бы вам беспокоиться об этом?» «Этот вопрос выеденного яйца не стоит», — заявила мадам Фиолетовой Звезды. «Но народ семьи Су уже ответил на публике. Если я просто пущу этот вопрос на самотек, то, что же за престиж оставит при себе бездушная секта?» Укун, очевидно, не купился на логику мадам. Несмотря на то, мадам имела большой авторитет, Укун имел поддержку бездушной секты. Чего ему бояться? Это... Мадам потеряла дар речи. «ГМ, Укун, прекратить говорить чушь и приступайте. Ты думаешь, я тебя боюсь?» — сердито ответил Сухаюй. «Хорошо», — Укун холодно улыбнулся. «Тогда я не стану усложнять это для вас. Я только спрошу об исследовании духовного ядра. Вы лучше слушайте, как следует. Просто спрашивай уже». Кланг. Камень был перемещен, и холст ниже был также снят. На пустом поле, заполненном сорняками, был открыт большой, зловещий духовный массив, нарисованный кровью. Большой духовный массив все еще был выгравирован там. Так как духовному массиву не хватало одного окончательного ингредиента, он был неполным, и поэтому не выпускал никакого ци. Также в нем не было никакой мощи. В лучшем случае, там был подозрительный запах. Добавьте это к тому, что он был далеко и удален от любого города, никто никогда бы не наткнулся на него. Су Юн бодро проверял состояние массива. К счастью, не было большого износа. Но в связи с минувшими днями, некоторые из линий массива были изношены. Но лишь нескольких улучшений будет достаточно. Он открыл свое пространственное кольцо и вынул содержимое, сразу положил это и осторожно начал пополнять массив. Времени было мало, так что движения Су Юна начали в некоторой степени ускоряться, и он весь сосредоточился на работе. Ветер мягко дул, окружающие деревья шелестели, и на озере поблизости образовалось множество ряби. Кача. В это время стали слышны несколько легких, но быстрых шагов, что приближались, и раздался низкий голос: «Кто вы, и что у вас за дела здесь?» Су Юн, который до сих пор анализировал и был сосредоточен на пополнении массива, услышал и сразу же замер. Он повернул голову, чтобы посмотреть в сторону людей, стоящих за ним, и увидел несколько людей в вышитых зеленых одеждах, что стояли вместе. Элитные охранники Академии. Су Юн был немного поражен, тайно посмотрев на значок, что висел на талии. Но он не был взволнован, и даже поспешно встал, говоря: «Товарищи старшие, я студент здесь. Пожалуйста, покажите ваш студенческий знак», — один из мужчин сказал тихим голосом. Остальные тихо окружили Су Юна. Ясно, что они не верили ему. Сердце Су Юн ёкнуло, прежде чем успокоилось. Этих негодяев было не так легко обмануть. Он вдохнул, медленно протянул руку, схватил значок студента на его талии и протянул его. Значок был арендован, и информация на нем была точной, но Су Юн не рассмотрел его внимательно. Если бы возникли какие-либо вопросы, он определенно не смог бы ответить. Но это не имело значения, так как значок выглядел реалистично. Ведь при получении арендованных значков, люди получали значки, что выглядели аналогично студенческим значкам. Если бы он не отдал значок, он, безусловно, был бы задержан или даже убит. Су Юн тихо скулил. Он не думал, что в академии имелась такая сильная система охраны. Думая об этом, он решил, что было бы лучше отдать значок. «Чего вы сомневаетесь?» — спросил его тихо человек и быстро зашевелил пальцами, украдкой касаясь лезвия на его талии. «Просто достаньте его». Почувствовав сковывающую напряженность, Су Юн не смел колебаться. Он с трудом достал студенческий значок и сразу же передал его. Охранники увидели его действия и, наконец, ослабили напряженность. Охранник получил студенческий пропуск и использовал его глубокую духовную ци, чтобы проверить его. Мгновенно, лицо его изменилось. Не говоря ни слова, он вытащил меч на его талии и направил его на Су Юна. Фух! Окружающие охранники быстро взмахнули своими мечами. Су Юн был поражен. В чем дело? То есть, ГМ, разве не мы должны задать вам этот вопрос? Вы совершенно точно не студент нашей академии. Невозможно. Этот значок определенно точно принадлежит мне. Су Юн сказал в панике. В то же время, его сердце было шокировано. Почему и как эти охранники просто взглянули на значок и, не задавая никаких вопросов, определили, что он был самозванцем? «Все еще споришь?» – заорал охранник, бросив значок вниз и посмотрев в глаза Су Юна. «Ты мужчина. Почему у тебя женский студенческий пропуск?» Су Юн посмотрел и остолбенел. «Черт возьми!» Глава 80. Перед штурмом. «Босс, быстрее! Подготовьте студенческий значок Академии Фиолетовой Звезды для меня. Я дам вам время 50 вдохов. Об этом, уважаемый клиент, сегодня день открытия обмена в Академии, и многие люди уже арендовали значки, чтобы проникнуть внутрь, чтобы послушать. Я уже сдал в аренду большое количество значков. Сейчас, мне жаль, но вам будет чрезвычайно трудно получить почти такой же знак. Я заплачу двойную цену. По рукам, уважаемый клиент, посмотрите на это. Несмотря на то, что он немного отличается от остальных, он будет работать. Вот деньги. Хорошо. Думая об этом, Су Юн сразу понял, что произошло. Черт его побери, этот безжалостный продавец, как он посмел обмануть меня. Он тайно выругался. Поскольку время поджимало, Су Юн поспешно покинул таверну, чтобы проникнуть в академию. Каждый значок записывает основную информацию студента. При использовании глубокой духовной ци, чтобы построить портрет, он покажет подробную информацию студента. Су Юн просто просмотрел на портрет и не проверял подробную информацию. Он чувствовал, как будто портрет был мало похож на него, но и этого было достаточно. Он не ожидал, что подробная информация на этом конкретном значке касается девушки. Открытие обмена в академии было сегодня. Лицо, ответственное за аренду значков, должно быть настолько нервничал, что он на самом деле вручил мне значок девушки. Ну, мужики, уведите его и передайте его старейшинам за наказанием. Охранники прокричали. Есть. Все прокричали в знак согласия, желая задержать Су Юна. Су Юну плотно сжал зубы и украдкой положил руки на свой меч. Хотя задержание не представляет никакой реальной опасности, это вызвало бы огромное недоразумение, с которым было бы трудно справиться. Это было не то, чего ожидал Су Юн. Он должен был выйти из этой сложной ситуации как можно скорее. Подумал он. «Эй, разве ты не старший бог безграничного меча?» В этот момент раздался громкий крик удивления. Су Юн был поражен. Он повернул голову и увидел человека, одетого в доспехи из драгоценных камней, идущего к нему. Охранники смотрели на него. «Что вы все делаете?» Увидев охранников, что указывали своими мечами на Су Юна, человек был ошеломлен. «Этот человек подозрительный, он взял поддельный значок и попытался проникнуть в мою академию. Он таит в себе недобрые намерения, и мы передадим его в академию, чтобы он получил наказание», — крикнул капитан стражников. «Этот человек вызывает подозрений». Человек в доспехах, полный драгоценностей, был в шоке. Вскоре он улыбнулся. «Этот человек хороший друг мастера моей семьи, поэтому я думаю, что должно быть это какое-то недоразумение». «Недоразумение? Как это может быть ошибкой?» — стражник хмыкнул. «Кроме того, кто молодой мастер твоего клана?» — человек, одетый в доспехи с драгоценными камнями, заявил. «Мой хозяин Му Фэн из Му клана Мистического горного хребта». «Му? Молодой мастер клана Му?» Капитан был явно удивлен. «Кто ж не знал известного клана Му? Я хотел бы попросить всех не задерживать моего друга». Человек в доспехах не казался высокомерным, и его манеры оставались спокойными и мягкими. Капитан охраны не произнес ни слова, но его взгляд был установлен на Су Юна. Су Юн просек ситуацию и быстро сказал: «Я не специально, но это редкое событие, этот обмен происходит только раз в 3 года. Таким образом, я подделал знак и попытался проникнуть в академию, чтобы послушать». «Это все?» «Да, тогда почему ты идешь не в поле, а оказался здесь?» — спросил охранник. «На площади многолюдно, поэтому я хотел зашел сюда послушать». Су Юн ответил: «В самом деле, конечно». Охранники выслушали и замолчали. Они посмотрели на человека в доспехах и быстро взглянул на жетон на его талии, а затем махнули рукой и сказали: «Пойдем». «Спасибо», — человек в броне ответил, поместив одну из его рук в кулак. Охранники не проронили ни слова и ушли. После того, как Су Юн понял, что случилось, он вздохнул с облегчением, вытирая пот на лбу, и обхватил его кулак в направлении человека в доспехах. «Спасибо за помощь мне. Если бы не вы, я думаю, что я был бы в большой беде. Пожалуйста, не говори так, бог безграничного меча. Если бы не вы, то я и мой молодой мастер умерли бы в руках бандитов в тот день. Кроме того, даже если бы я не пришел, я считаю, что бог безграничного меча также был бы в целости и сохранности». Человек в броне поспешно сказал. Су Юн улыбнулся. «Я до сих пор не знаю, как вас зовут, брат. Бог безграничного меча, просто называйте меня Му Лю Цин». Человек в броне улыбнулся со сложенными кулаками. «Му Лю Цин, какое хорошее имя. Кстати говоря, что вы здесь делаете? О, обмен уже начался, не так ли? Сопровождая лидера, я должен был взять на себя ответственность моего молодого хозяина, патрулируя вокруг региона. Это лучше, чем потом сожалеть». Му Лю Цин просиял. Су Юн кивнул, и на ровном месте он подумал о чем-то и спросил: «Лю Цин, все, что бы ни случилось сегодня, пожалуйста, сообщите своему молодому мастеру как можно скорее, пусть уведомит мадам и других представителей академии, чтобы они продолжали сохранять бдительность». «Что будет?» Лю Цин не понял. «Что вы имеете в виду, бог безграничного меча?» Су Юн молчал. Он не мог ничего сказать прямо, иначе Му Лю Цин может подумать, что он является частью того, что должно произойти. «Просто сделайте то, что я сказал», — сказал Су Юн после долгого молчания. Му Лю Цин слушал, и, хотя он не мог понять, Су Юн спас его жизнь и жизнь его молодого мастера раньше. Думая, что Су Юн не повредит им, он не спросил большего. Лю Цин кивнул и повернулся к площади академии. Свист, свист. Вдруг, порыв холодного ветра, и две кровавые стрелы прилетели в их направлении. Су Юн почувствовал холодок, что побежал по спине, и быстро увернулся. Пуф. Хотя Су Юн был проворен, кровавая стрела все еще двигалась на быстрой скорости, и сумела нанести удар Су Юну. Су Юн застонал и упал на землю, а потом, пуф, стрелы убийцы попали Му Лю Цину прямо в заднюю часть головы, заставляя его закричать от боли. Он упал мертвым на землю. «Лю Цин!» — Су Юн прокричал, но Му Лю Цин уже лежал неподвижно. Су Юн был разгневан. Терпя боль, он поднялся и оглянулся, чтобы увидеть группу людей, одетых в черную броню, что выходили из леса. Эти люди с черной кожей имели по одному красному глазу и были 3 метра в высоту. Многие из них даже имели огромные рога на головах, выглядя особенно сильными, излучая жестокую красноватую темную ауру. Демоническая ци. Эти люди — культиваторы демонической ци. Су Юн замер. Когда они молча подошли, их убийственная аура сочилась с головы до ног. Учитывая их алые глаза и тела, пропитанные свежей кровью, можно было предположить, что все охранники академии в лесу уже были убиты ими. «Дело дрянь». Су Юн, чье сердце было встревожено и тело тряслось, сразу же бросился в бега. Группа культиваторов демонического ци начала погоню. «Нет необходимости преследовать его». Сзади послышался демонический голос. Культиваторы демонической ци остановились. «Есть более насущные вопросы. Привести других». Все культиваторы демонической ци закивали головами в унисон и, не издавая никаких звуков, направился к площади академии. Су Юн не знал, как долго он пробежал, но когда он почувствовал, что он достиг границ академии, он остановился, чтобы перевести дух. Пот заливал его лицо, и рана на спине приносила невыносимую боль, слезы катились градом. Он стиснул зубы, протянул руку к стреле на его спине и крепко сжал ее. Он глубоко вздохнул и потащил его изо всех сил. Чи. Стрела была вырвана, и свежая кровь изверглась из раны. Су Юн быстро проглотил таблетку кровоостанавливающей стреловидной мили, и пламенная рана стабилизировалась, показывая признаки исцеления. Стрела была сделана из куска острой, как бритва, кости, но это была не просто какая-то кость. На самом деле, это была демоническая кость, и была сильнее, чем сталь. Су Юн вытер кровь со стрелы и внимательно осмотрел ее. Нет никакой разницы в цвете, и нет никакой вони. Похоже, она не содержит никакого демонического яда. Су Юн вздохнул с облегчением и бросил стрелу прочь. Он никогда не думал, что люди, напавшие на Академию на этот раз, будут культиваторами демонической ци. Может ли быть, что культиваторам демонической ци демонического континента удалось проникнуть на небесный военный континент? К черту! Су Юн стиснул зубы, терпел боль и побежал вперед. Приближаясь, он остановился. Используя большие деревья на обочине дороги, как прикрытие, он спокойно продвигался. Область вокруг массива кровавой смерти была наполнена гробовым молчанием. Кроме зловония, которое было исключительно последствием культиваторов демонической ци и воздуха, отдающего кровью, ничего не осталось. Тело Му Люцина нигде не было видно, осталась только куча крови. Су Юн не мог не чувствовать печаль в сердце. На демоническом континенте демоническая область обладала исключительными демонами, что пожирали мясо. Жадность была их естественным попутчиком и, имея склонность к питанию трупами, было очень вероятно, что тело Му Люцина было съедено. Только что он был спасен другом, и тут же оказался в большой беде. Сердце Су Юн пульсировало от боли, как будто самая глубокая часть его сердца подвергалась нападению. Если человек, который стоял перед ним, был бы не Му Люциным, а Цинер, то что бы я сделал? Если то, что произойдет дальше, будет тем, что должно произойти, то, что я должен делать? В настоящее время он просто не мог разобрать, есть ли вокруг все еще скрывающиеся культиваторы демонической ци. Он бросился к массиву кровавой смерти и начал трассировку. Культиваторы демонической ци приняли меры, так что время было дорого, и не было никаких шансов затянуть происходящее. Губы Су Юна дрожали, лицо его было бледно-белым, и его руки также ужасно дрожали. Нет-нет, это не может случиться. Он смотрел на его окровавленную и болезненную спину, увеличивая скорость. Вскоре, линии массива кровавой смерти были завершены. Осталось только поставить на место конечный материал, и массив может быть активирован. Но перед этим была еще одна задача, которую нужно сделать. Су Юн вынул 100 мерцающих мечей, подготовленных ранее Су Синь Юя и Су Синь Яним из семьи Су, и вонзил их в массив кровавой смерти. Мечи не могли быть расположены в случайном порядке, они должны были следовать расположению линий массива кровавой смерти. Линии массива были не просто украшением, каждая из них имела свой индивидуальный эффект. Вставка мечей была импровизацией Су Юна. Типичный массив кровавой смерти не сможет принять так много мечей за один присест. Массив встряхнуло, и огромная энергия начала передаваться, и каждый меч, который не мог быть пробит, блокировал передачу энергии, разрушая массив, который стал непоколебимым. В результате, весь широкий спектр был пробит острыми мечами. После того, как с мечами было закончено, Су Юн поспешно вынул окончательный материал, возобновляемую круглую жемчужину. Дрожащими руками, он положил ей на массив кровавой смерти, кача. Громкий четкий звук раздался эхом. Чи. Разнообразие пронзительных звуков мечей вспыхнуло, как звук сотни птиц, сотрясая небо и землю. Для того, чтобы не допустить прорыва кровавой ци, Су Юн не смел двигаться, лежа на массиве кровавой смерти, между 100 мечей, закрыв глаза. Бум. В это время весь массив кровавой смерти изменил поведение. Круглый массив вдруг наполнился кровавым туманом, и кровавый туман пал на землю и превратил землю в лужи крови, и начал дымить кровавыми пузырьками. Половина тела Су Юна была погружена в лужу крови, но он еще не сдвинулся ни на дюйм. Из лужи выходила злобная, алая лапа, стремясь поглотила тело Су Юна и, казалось бы, желая вытащить его тело из лужи крови. Тем не менее, Су Юн оставался неподвижен. В то же время, 100 мерцающих мечей также начали погружаться в лужи крови, исчезая понемногу. Потребовалось только несколько вдохов, и человек, и мечи просто полностью испарились. Вскоре после, все, что осталось, большой участок с кровавым пятном. Глава 81. Безграничный меч Бога. Части. Академия Фиолетовой Звезды. Собрание по случаю обмена. В этот момент все место хранило гробовое молчание, всеми глаза безучастно смотрели на человека, завернутого в мантии семьи Су. Лицо его было бледно-белым с нетвердым взглядом, обливалось потом, его колени слабели, и губы сильно дрожали. С другой стороны был энергичный человек, одетый в роскошные одежды с аксессуарами и несколькими талисманами, что привлекло бы глаза многих. Атмосфера была немного странной. «Эй!» – я спросил. В этот момент энергичный парень заговорил внезапно. Он засмеялся. Почему вы тратите всеобщее время? Если вы не можете ответить, то покиньте это место и приведите свою семью слушать. Ты заткнись, я просто забыл ответ. Позволь мне подумать об этом еще раз. Сухаюй покраснел от гнева и прорычал: Хаймев, я дам вам дополнительные полчаса. Энергичный Укун сказал и скрестил руки на груди, стоя полной уверенности. Он смог смутить семью Су, был, конечно, заполнен абсолютным восторгом. Я любезно проявил почет и развлекал всех вас, но все, что я получил, отказ. ГМ, вы просто куклы, но имеете наглость быть настолько дикими, так что я должен позволить всем вам узнаете, как я силен. Укун холодно рассмеялся. Мадам Фиолетовой Звезды больше не могла терпеть, несмотря на то, что она была директором Академии, с сильным культивированием и огромным влиянием, бездушную секту также не следует недооценивать. Говоря только о связях, Академия была совсем не ровней бездушной секте. Учитывая всю картину, не ввязываться в это было бы лучшим решением мадам Фиолетовой Звезды. Духовные движения. В этот момент раздался хрустящий и ясный голос, как будто звук колокола, и нарушил молчание. Укун не смутился и посмотрел вперед, только чтобы узнать, что голос на самом деле принадлежал девушке, что стояла рядом с Сухаюем, одетой в чисто белые одежды мастера клинка, с золотым фениксом на вершине. «Цинер!» — Укун быстро крикнул. «Не ваша очередь отвечать, он должен отвечать, Сухаюй. Не вмешивайтесь, иначе вы будете нарушать правила». Тем не менее, Цинер было плевать, ее нежные красные губы продолжали говорить. После того, как каналы Ци открыты, чтобы получить истинный потенциал человека, только тогда, когда он культивирует Ци через духовные движения, там может быть. Успокаивающий голос лился во всем направлениях и распространялся через площадь, люди спокойно слушали и медленно увлеклись. Эта девушка не носила косметику, но была красивой и была наполнена мудростью и знанием, чтобы четко объяснить. В довершение к ее очаровательному голосу многие пришли в непостижимый ажиотаж. Мадам Фиолетовой Звезды, которая сидела выше всех, постоянно кивала и одаривала Цинер одобряющими взглядами. Глаза многих из присутствовавших представителей ярко засияли. Удивительно, но даже непробиваемый Му Фэн, который не участвовал в столкновении, не мог не посмотреть в сторону Цинер. Правило нарушено. Вы все проиграли. Я испытывал Сухаюя, а не вас, так что вы не можете просто ляпнуть ответ. Укун был раздражен. Этот вопрос был непростым, поэтому посредственные студенты определенно не знали бы ответа. Лишь немногие выдающиеся представители могли бы понять. После протестов Укуна, все поняли, что семья Су дала правильный ответ. Несмотря на то, что Цинер нарушила правила, что обе стороны установили, и ответила вне очереди, она все же доказала, что она имела право на участие в мероприятии обмена в этом году, а также доказала, что семья Су действительно имела подлинные таланты. Утверждение Укуна, что они не заслуживают того, чтобы принять участие, уже было неактуальным. Так что все претензии, которые он выдвинул семье Су, стали бессмысленным. Теперь, когда Цинер так изменила ситуацию, атмосфера снова изменилась. Укун был взбешен, но он ничего не мог сделать. Цинер, в ловушку же попал Сухаюй, Прим. Китайская пословица о том, что человек очень доверчив, и от души рассмеялся. Правильно, правильно. Этот ответ, я только что вспомнил, это духовные движения. Хотите верьте, хотите нет, я собирался сказать именно это. Грудь Укуна вздымалась, и лицо его побагровело, он сдерживал гнев и прокричал. Ответ на один вопрос ничего не значит, вы должны ответить, по крайней мере, на три вопроса, чтобы доказать, что вы квалифицированы. Три вопроса? Сухаюй был испуган. Раньше он думал, что вопросы были бы легкими, поэтому он встал с большой уверенностью в себе. Когда он услышал первый вопрос Укуна, он был совершенно ошеломлен. Он был в духовном культивировании так долго, но он никогда не слышал ни один из этих терминов, так как бы он знал ответы. Укун отказывался сдаваться, и Сухаюй сжался и молчал. Несмотря на то, что он был представителем семьи Су, тайная причина того, что он пришел на этот обмен, была в том, чтобы стать ближе к Цинер. Его культивирование не шло ни в какое сравнение с Цинер, и он не работал так усердно, как Цинер. Большую часть времени он опирался на хорошие пилюли, лекарства и окружающую среду, чтобы прорваться. Но у Цинер все было по-другому. Она работала усердно над ее культивированием и была знакома со многими книгами. Ее культивирование считалось одним из самых высоких среди учеников Су. Говоря о таланте, она была лучшей. Мастер Укун, сегодня начинается обмен в Академии Фиолетовой Звезды, что проходит раз в 3 года. Если вы хотели провести личный обмен с моей семьей Су, мы должны начать конкурировать в индивидуальном порядке. Я прошу мастера Укуна не тратить драгоценное время присутствующих и перестать говорить эти бессмысленные вещи. Цин Эр сказала это, очевидно, у нее не было намерения развлекать Укуна. Когда Укун услышал это, он взорвался всем его подавленным гневом, встал и закричал: «Ты, эта маленькая негодница, кто ты, чтобы усмирять меня? Похоже, если я не преподам тебе урок, ты не поймешь мой авторитет и мощь бездушной секты». С этими словами Укун встал. Глядя на его положение, казалось, как будто он собирался нанести ответный удар. Люди, которые сидели, видели, что происходит, и чувствовал себя совершенно разочарованными, качая головами. Они никогда больше не будут видеть Укуна в том же свете, что и раньше. Так как Цин Эр повернула все таким образом, такой старший как Укун считался расчетливым, но теперь все могли видеть его лишь как мелкого, обычного человека. «Мастер Укун», — заговорил молодой мастер Му Фэн из клана Му. Укун медленно повернулся и уставился на Му Фэна. «То, что мисс Цин Эр говорит, имеет смысл. Ученые собрались здесь не для того, чтобы наблюдать за вами и семьей Су, так что не могли бы вы успокоиться и выслушать то, что мадам Фиолетовой Звезды имеет сказать», — сказал Му Фэн холодно. «Кто такой Му Фэн? Он молодой мастер клана Му, самый способный духовный культиватор мистического горного хребта. Имея эту позицию, даже бездушной секте придется отдать им дань должного, так как бы Укун посмел бы обидеть его». С этими словами Укун оказался в неловком положении. Он заколебался и застонал, прежде чем сел. «Хорошо, все, я не хочу тратить время на прошлые ссоры, так что давайте вернемся к сегодняшней главной теме». Мадам Фиолетовой Звезды встала и решила ситуацию своевременно. Видя, что мадам Фиолетовой Звезды заговорила, Укун нашел свой выход из затруднительного положения, фыркнул и сел сердито. Цин Эр откинулась на спинку мягкого кресла, однако, ее лицо было наполнено беспокойством и, на этот раз, она глубоко вздохнула, но никто не обратил внимания. Обмен продолжался. Тем не менее, все больше и больше людей начали проявлять интерес к этому молодому представителю семьи Су, и несколько человек даже тайно задавали вопросы ее личности. Су Хаюй посмотрел на Цин Эр и наполнялся постоянно растущим гневом. Несмотря на то, что Цин Эр помогла ему выйти из этой сложной ситуации, он не выглядел счастливым. В конце концов, он сын патриарха. Он должен быть в центре внимания. «Молодой мастер Хаюй», — Цин Эр прошептала. «Что?» — Су Хаюй нахмурился и спросил. «Пожалуйста, примите во внимание серьезность ситуации. Что бы ни говорил Укун, все, что мы должны сделать, это игнорировать, и, когда этот обмен закончится, мы возвратимся к семье Су немедленно. Не пререкайтесь с Укуном, чтобы ненависть не разрасталась еще дальше. Это того не стоит», — Цин Эр сказала тихо. Возмущенные, Су Хаюй ответил: «О чем ты говоришь? Ты думаешь, что я боюсь Укуна? Хэмэмэм, Су Цин Эр, позволь мне сказать вам, не думай, что, потому что твое культивирование высокого уровня, и что ты хорошо осведомлена, означает, что ты можете опережать меня во всем. С каких пор ты оказалась в положении, чтобы читать мне лекции? У Цин Эр не было этого намерения». «Тогда ты лучше захлопнись нахрен», — взревел Су Хаюй. Шумиха в семье Су привлекли взгляды в сторону Цин Эр и Су Хаюя, но никто не издал ни звука. Цин Эр опустила голову, не говоря ни слова. Эта девушка всегда отступала. Может быть, она просто хотела мирной и стабильной жизни, вот и все. Видя, что Цин Эр не намерена отвечать, Су Хаюй фыркнул и скрестил ноги, чтобы сесть. Она его больше не интересовала. Вух! В тот самый момент задул порыв ледяного ветра, пройдясь рябью через площадь Академии, пыль на полу была поднята в воздух, волосы и одежду людей растрепало. Многие из них, чье культивирование были низкими и кто был одет легко, задрожали. Они держались друг за друга и дрожали. «Что случилось? Почему стало так холодно? Твою мать, не говорите мне, что это леденящий сердце ветер. Но разве нет барьера, что выдержал бы леденящий сердце ветер? Как он добрался до этого места? Так холодно!» Студенты жаловались. Казалось, снаружи возникло большое возмущение. Мадам Фиолетовой Звезды нахмурилась и почувствовал, что обмен в этом году не будет идти так гладко, как раньше. Взрыв. Вдруг, вдалеке раздался взрыв. Все вскочили в испуге. Все встали один за другим и смотрели в ту сторону, где прозвучал взрыв. Что происходит? Мадам фиолетовой звезды завопила, держась за свою трость. В то время, несколько охранников, которые были залиты кровью, прибежали к академии. Вслед за ними следовала аура демонической ци. Многие присутствующие выглядели испуганным. «Мастер, все плохо, демоны пробрались. Они убили всех охранников нашей академии. Прямо сейчас они идут сюда», — взвыл охранник. От этих слов всех бросило в холодный пот. Мадам закатила глаза и заорала. «Что ты сказал? Кто сумел проникнуть? Демоны, культиваторы демонической ци. Бесчисленное количество культиваторов демонической ци». Другой охранник закричал. «Культиваторы демонической ци? Как это возможно? Почему культиваторы демонической ци здесь? Не они разве не процветают на демоническом континенте? Почему? Почему они? Почему они пришли сюда? О боже, что нам теперь делать?» Студенты запаниковал, теряя головы из-за страха, и начали кричать без остановок, их глаза были полны ужаса. Сколько времени прошло с тех пор, как существа демонического континента последний раз ступали на небесный военный континент? Все знали, что демоны существуют только в книгах и на словах. Ни разу они видели демона раньше. Без повода или причины, почему культиваторы демонической ци подходят к моей академии? Кроме того, как им удалось прокрасться так, что никто не узнал? Если только в академии есть шпион. Мадам фиолетовой звезды пробормотала, и почти сразу же, достала кусок пурпурного камня на ее талии, и бросила его в воздух. После того, как камень оказался в воздухе, он взорвался и разлетелся сразу во всех направлениях, как будто лепестки цветка. Это просто предупреждение для всех членов и студентов Академии. Мастер лорд города. Мадам повернулась и поспешила к лорду городу, крича. Лорд города не ответил, несмотря на зов мадам фиолетовой звезды. Изумленная мадам тщательно осмотрелась, только чтобы найти пустое место, которое принадлежало лорду города. Хуа! Взрыв кроваво-красного тумана быстро поплыл в сторону площади и покрыл площадь всей академии. А нет, они прорываются. Кто-то воскликнул в ужасе. Отступление. Быстро отступать. Неизвестный представитель встал и начал кричать. Неприемлемо. Мадам выглядела решительно и сказала. Это город стихийного огня, и это академия фиолетовой звезды. Куда нам отступать? Здесь собрались все эксперты культивирования. Почему бы нам не объединиться и не уничтожить культиваторов демонической ци? Уничтожить культиваторов демонической ци? Все были шокированы. После этих слов голос холодный как лед пронзил воздух. Уничтожить культиваторов демонической ци, мадам фиолетовой звезды. Только опираясь на вас, при этом, луч тьмы прилетел издалека, целясь прямо в сердце мадам фиолетовой звезды. Спокойная и неторопливая, мадам махнула тростью в попытке блокировать, но когда она собиралась поднять трость, ее тело вдруг задрожало. Она выплюнула кусок свежей крови, стон вышел из ее тела. Пен. Луч тьмы пронзил ее тело, мадам фиолетовая звезда упала с платформы на землю. Глава 82. Безграничный меч бога. Часть 2. Мадам фиолетовая звезда. Все ахнули в шоке. Несколько наставников академии подбежали и помогли мадам, но лицо мадам было белым. То, что когда-то было глазами, наполненными жизнью, сейчас было похоже на глаза мертвеца. В них не было никакой жизни. Ее духовная ци была слаба, и ее рвало свежей крови. Казалось, что ей не выжить. В ее груди была черная дыра, дымящаяся густым дымом и зловонием. Демонический яд. Опытный наставник посмотрел на рану и сумел узнать ее. Что? Публика была удивлена. Студенты ошеломленно смотрели на мадам, которая лежала. Мадам была их опорой и, хотя и не очевидно, но мадам была еще жива. Хотя они боялись, их вера в мадам оставалась сильной, полагая, что она могла бы справиться с этим. Тем не менее, если мадам не смогла бы выдержать удар, как бы они имели надежду на победу? Кровавый туман, казалось, сгущался каждую секунду, покрывая всех на площади Академии как маска. Видение у всех было затуманено, и никто не мог видеть сквозь туман. Только, можно было услышать серию мрачных и тяжелых шагов. Кроме того, можно было услышать их в каждом направлении. Такие мощные шаги. Кто-то становится все ближе. Кто бы это мог быть? Глаза метались во всех четырех направлениях, но кроме тумана, они не могли видеть ничего другого. Страх, когда ты слышишь что-то, но не можешь увидеть, мучает человека и подрывает его решимость. Ах, увы, студент, который не мог больше выносить эту призрачную атмосферу, завизжал и рванул из академии. «Вернись!» — крикнул один наставник, но студент не послушался. Он набрался храбрости и побежал к окраине академии, как пуля, не замедляясь. Затем, когда он вышел из академии, острый коготь, как бритва, длинный в полметра появился из тумана и пронзил его тело. После удара студент выплюнул огромное количество крови, причем в глазах его угас огонек жизни. В одно мгновение вся ци его тела исчезла без следа. Все были ошеломлены. То, что казалось волком с массивным телом, медленно вышло из тумана. Оно имело красные глаза, тело с волосками, как сталь, с острыми клыками на показ, а также имело пару рогов на голове. Одним когтем он пронзил тело студента и использовал другую лапу, чтобы разорвать студента пополам. Он начал пожирать сырое мясо. Внутренности студента начали выпадать в точке, где он был разорван, и сразу же со всех сторон появилось стадо тощих демонов в черной кожаной броне, что питались трупами. Демоны, питающиеся трупами, имели короткую и тощую фигуру с лысой головой. Их глаза были темно-фиолетового цвета, имелись зеленовато-черные клыки и шипы, растущие из обеих рук. Это самая низкая форма демонов. Став свидетелями появления демонов-трупоедов, все испугались до полусмерти, и некоторые из студентов лишились всех сил. Никто больше не осмелился покидать площадь так безрассудно, все они понимали, что они были окружены. Студенты собрались, и представители каждой секты поспешили и образовали группы вместе с охранниками, которые обладали великой силой и культиваторами с высокими полномочиями, начав звать на помощь. В это время группа странных возвышенных теней наклонилась из тумана за пределами площади. Тяжелый смрад, что они несли с собой, практически был способен лишить сознания. Люди смотрели в сторону теней и увидели ряд демонических культиваторов, одетых в черные доспехи, с кожей красного или черного цвета, что шли к ним с ножами и копьями из костей. Тот, кто был в кроваво-красном плаще, подошел и последовал за людьми, которые были одеты в роскошные одежды. Было неясно, как человек в кроваво-красном плаще выглядел, его тело было полностью закрыто одеждами, и было даже невозможно отличить, был ли он мужчиной или женщиной, его алые глаза были единственным, что проступало под его плащом. Этот человек, казалось, был лидером демонических культиваторов. Тем не менее, он не привлекал большого внимания. По сравнению с ним, человек, стоящий рядом с ним, привлекал больше внимания. Глубокоуважаемый лорд города, несколько студентов окликнули. Да, человек, стоящий рядом с человеком, одетый в красный плащ, был мастером города. Чжоу Цзибу, как это возможно? Почему мастер лорд города в сговоре с культиваторами демонической ци? Лорд города, что ты делаешь? Вы в сговоре с культиваторами демонической ци? Не только студенты, даже представители были в шоке, и вопросы в их сознании все больше и больше запутывались. КХМ, КХМ. В этот момент мадам фиолетовой звезды встала. Она проглотила золотую мерцающую таблетку, и она, казалось, восстановилась совсем немного, в то время как действие демонического яда чрезвычайно снизилось. Ее голос был слабым, и она ответила Чжоу Цзибу. Академия фиолетовой звезды расположена в городе стихийного огня. Чтобы демоны проникли внутрь без звука, им, безусловно, нужна помощь, или иначе, они были бы не в состоянии устроить эту засаду. Кроме того, им был нужен человек с высоким авторитетом. Я заподозрила офицеров, которые охраняют городские ворота, но я никогда не думала, что человеком, который был бы готов быть рабом культиваторов демонической ци, будешь ты, Цзибу. Лорд города Чжоу Цзибу оставался бесстрастным, несчастливым, не грустным и без разочарования или гнева. Рабом культиваторов демонической ци, если тебе угодно думать так, то пусть так и будет. Мне плевать, беспечно сказал Чжоу Цзибу. Глубокоуважаемый лорд города, зачем вы это сделали? Вскрикнул студент, который когда-то восхищался лордом города. Все взгляды с подозрением пали на него. Лорд города помолчал некоторое время, его борода танцевала на ветру, его взгляд, наконец, пал на мадам. Мадам фиолетовой звезды, ты помнишь свою пятилетнюю дочь, Чжоу Мин, которая проиграла свою борьбу с болезнью? Его голос стал хриплым. Минер, казалось, перед глазами мадам пролетело непростое время, но она быстро восстановила свой взор, и, губами, как кора деревьев, она заявила: «Как я могу забыть? Тогда почему ты не спасла ее?» — спросил лорд города, с лицом, наполненным отчаянием. «Она была в точке, откуда нет возврата. Твои таблетки астрономии фиолетовой звезды, Прим, относятся ко временам до современной астрономии, могут вернуть мертвых. С помощью этой силы, как ты не спасла ее, ее болезнь была особенной. Капсула астрономии фиолетовой звезды никогда не смогла бы ее вылечить. Если бы я дала ей ее, она бы лишь ускорила ее смерть. Мадам заорала изо всех сил. Но, Чжоу Цзибу, очевидно, не верил в это. Нет, я думаю, ты просто не смогла бы жить без капсулы. Во всяком случае, в любом случае, так как ты не была готова протянуть руку помощи, то я мог только пригласить своих друзей, культиваторов демонической ци, чтобы помочь. Они обещали мне, что, до тех пор, как я делаю то, что они просили сделать, помочь им проникнуть в академию, чтобы захватить этого человека, они могли бы вернуть мою Минер обратно. Чжоу Цзибу сказал, небрежно скрестив руки. Мадам выслушала и пришла в ярость, она заорал. Чжоу Цзибу, ты слеп, ты действительно веришь в то, что группа демонов сказала тебе. Они используют тебя, используют. Приди же в себя, хватит, не дожидаясь. Пока мадам закончит ее предложение, Чжоу Цзибу взвыл с суровым лицом. Минер была моим единственным ребенком, я не позволю ей так легко умереть. Мне нужно воскресить ее, не смей пытаться остановить меня, ты. Мадам смотрела на него в изумлении. После долгого времени, она глубоко вздохнула. Было неясно, была ли она разочарована или тронута. Ради своей дочери, он не возражал бы быть осужден как преступник на многие столетия. Трудно было ненавидеть Чжоу Цзибу, но, несмотря ни на что, в данный момент времени, он уже занял его позицию в качестве ее врага. Кто-то собирался сказать что-то, но человек в кроваво-красном плаще казался раздраженным. Он поднял руку высоко вверх, чтобы показать чешуйчатую, красную руку. Убить их всех. Кроме того, захватить молодого мастера клана Му, Муфена. Торопитесь, у нас не так много времени. Рев. Пронесся пронзительный визг. После слов человека в кроваво-красном плаще, несколько демонов вышли из красного тумана, казалось, как если бы они оголодали и бросились навстречу студентам на площади, особенно к тем, которые были слабыми. Му Фэн был потрясен и смущен, он спросил, глядя на человека в кроваво-красном плаще, «Почему вы хотите захватить меня?» «Просто потому, что нам нужна техника камня души». Облаченный в кроваво-красный плащ спустил пронзительный смех. Как только члены клана Му услышали это, они окружили Му Фэна, таким образом, что даже капля воды не смогла бы пройти.